Глава 16. Камеры одна за другой заполнялись пьянчушками и скандалистами, которых люди шерифа подбирали на улицах. Задержанных набивали как сельдей в бочке. И по мере того, как их становилось все больше, удушливый смрад все еще сильнее заполнял тесное помещение старой тюрьмы. Такого на памяти Латура еще не случалось. Подумав, он решил, что на то могут быть только две причины. Либо шериф Белуш решил устроить для наехавших репортеров нечто вроде грандиозного шоу, либо просто решил перестраховаться, забрав с улицы самых отъявленных буянов. Около 9 он сам зашел к Латуру. Старый шериф выглядел угрюмым и взволнованным. «Не нравится мне все это», — проворчал он. «Что именно?» «Да то, что творится в городе. Мои люди хватают каждого, кто только пошире раскроет рот, чтобы высказываться по поводу того, как следует поступить с тобой. Но не можем же мы засадить за решетку всех и каждого, верно? А атмосфера все накаляется. Похоже, за всем этим кто-то стоит. Мне известны по крайней мере двое из тех, кто постоянно ставит парням выпивку». «И кто они?» «Один — Джордж Виллер, а второй — твой Шурин». «Да вы шутите! К тому же у Джорджа сроду не водилось своих денег». «Тогда, значит, он от кого-то их получает. Он охотно ставит выпивку всем и каждому, кто согласен его слушать, а сам рассказывает желающим о том, как вы то и дело ссорились с его сестрой, и утверждает, что вы, дескать, вот уже с год не жили как муж и жена». «Но это неправда». Белуш устало вытер вспотевшее лицо. «Я помню, ты так вчера и сказал. Дескать, когда ты отправился к Лакосте, то был просто не в состоянии переспать с этой рыжеволосой красоткой». «Так оно и было. Но Джордж считает по-другому». «Он хочет, чтобы меня вздернули». «Почему? Зачем это ему?» «Скажем так, он был очень раздосадован, когда Дельта Ойл Компани объявила, что на моем участке нет ни капли нефти». Белуш, понимающе кивнул. «Похоже, я догадываюсь, что ты имеешь в виду. Но мои ребята уже по горло сыты всем этим. Проклятие! Я даже начинаю жалеть, что послал Мулина и Джека в Пончатулу». «Боитесь, что здесь начнется заварушка?» «Уверен, что так и будет. Я уже и раньше видел, как такое бывает. Еще пару часов дебоширы будут слоняться по городу, переходить из бара в бар, пить и кричать. А потом кое-кто, может двое или трое из тех, кто позадиристее, завопит, что, дескать, хватит болтать, пора переходить к делу. И уж тогда, будь уверен, хлопот окажется полон рот. Иначе они заварят такую кашу, что и не расхлебаешь». «А что репортеры?» «Эти шакалы только и надеются, что начнется заварушка. Тогда им, по крайней мере, будет о чем писать». Шериф даже побагровел от возмущения. «Представляешь, притащили свою телестудию и поставили на лужайке как раз напротив тюрьмы. Боятся, как бы чего не упустить». «Очень утешительно, особенно если эти мерзавцы доберутся до меня». «Мы с этим справимся». Шериф вышел в коридор, даже не позаботившись запереть за собой дверь в камеру. «Мне просто хотелось бы, чтобы ты об этом знал». «Спасибо», — искренне поблагодарил Латур. «Да, вот еще о чем хотел вас спросить, шериф». «Да». «Скажите, Джин Эверт расспрашивал о чем-нибудь миссис Лакосту?» Белуш задумчиво покачал головой. «Нет. Сдается мне, ее вообще никто не видел с тех пор, как она дала показания. То есть, конечно, кроме окружного прокурора. Да и то лишь потому, что у него было официальное разрешение. Приказ доктора Уокера. А почему ты спрашиваешь?» «Есть одна мыслишка. Да вот еще что. Вы не знаете, кто берет пробы для Дельта Ойл?» «Точно не помню. То ли Фельдман, то ли Фельтон, кажется так». «У него контора в городе?» «Да, на втором этаже Бреттон-блок. Но большую часть времени он проводит не в конторе, а на берегу, там, где буровые вышки. Но почему ты об этом спрашиваешь? Что у тебя на уме? На данный момент ничего, кроме одного. Как выбраться из всей этой передряги, сохранив собственную шкуру? Белуш, пожав плечами, направился к себе, оставив по существу открытой тяжелую металлическую дверь, которая вела к нему в контору. «Интересная мысль», — подумал Латур. В его голове мало-помалу начинала складываться картинка того, что произошло. Словно в мозаике, кусочки ложились каждый на свое место, но все это казалось настолько невероятным, что он не верил даже сам себе. Впрочем, когда дело касалось женщин, всякое возможно, вспомнил он небезызвестную истину. Короли без сожаления расставались с тронами, банкиры грабили собственные банки, брат убивал брата, и все ради женщин. Где-то вдалеке послышались голоса. Шум и гам в камерах стих, как по волшебству, будто задержанные, боясь привлечь к себе внимание, в страхе затаились. Разъяренная толпа всегда непредсказуема, и никто не мог знать заранее, на кого обратится ее ярость. Воздух в камерах, казалось, сгустился от ужаса. Цветной парнишка в дальнем углу молился, дрожа всем телом. Тодд Келли, сжимая в руке винтовку, вышел из офиса и промчался по коридору к задней двери. Пробегая между открытой камерой Латура, он окинул его злобным взглядом. «И все из-за тебя, гад! Из-за того, что не можешь держать свое хозяйство в штанах!» «Не делал я этого!» — взмолился Латур. «Поверь!» «Начинаю верить. Такие вещи, как сейчас, не происходят сами собой. Уж я-то знаю. Кто-то явно хочет убрать тебя с дороги». Теперь и Латур слышал приближающиеся крики и шум во дворе тюрьмы. И тут же судорога страха сжала горло. Губы мгновенно пересохли, по спине пополз холодок, а сердце бешено заколотилось. Ему казалось, что он вот-вот задохнется. Еще минута, и крики слышались уже со всех сторон. Тухлый помидор влетел в открытое окно камеры и со звучным шлепком врезался в стену. Тяжелые ботинки заколотили в заднюю дверь. «А ну, откройте!» — крикнул кто-то. «Не то мы тут все разнесем!» Келли смачно сплюнул на пол табачную жижу. «На твоем месте я бы хорошенько подумал», — громко ответил он. «У меня в руках автоматическая винтовка, парень. Держу пари, ты и ахнуть не успеешь, а будешь уже похож на дуршлаг своей маменьки». Наступила тишина. Шум понемногу стих. Судя по всему, буяны, испугавшись угроз, решили ретироваться. Вскарабкавшись на топчан, Латур подтянулся и выглянул наружу. Тюрьма была окружена толпой, большую часть которой составляли пьяные. У задней двери тюрьмы они сложили громадный костер, накидав туда кучу старых деревянных ящиков и картонных коробок, в которых заключенным привозили продукты. Обычно те, кто помогал при разгрузке, просто сваливали их у дверей. Мусор забирали раз в неделю, и нередко его скапливалась целая гора. Большинство из этих людей, знал Латур, буровики, нефтяники, местные рыбаки со всех концов залива. Но кое-кого он видел впервые, и эти люди выглядели тут на редкость неуместно. Ему вдруг почему-то подумалось, что подобным типам место не во Френч-Байо, скорее их можно увидеть на Бурбон-стрит, где они чувствуют себя как дома, попивая абсент или праздно шатаются по аллеям старого французского квартала. Все это выглядело на редкость подозрительно. Похоже, кто-то тщательно все продумал, ничего не желая оставлять на волю случая. И если бы, скажем, местные буяны вдруг дрогнули, то профессионалы, расставленные рукой заботливого режиссера в нужных местах, тут же позаботились бы о том, чтобы довести дело до конца.